и раны затягивались, и потом человек даже способен был сказать: «Право, не мог же я любить эту женщину по-настоящему?» Но до такой отрешенности еще очень и очень далеко, а сейчас Ян в жестоком разладе с жизнью.